Глава 97. И все-таки он выбрался. Это было невозможно. Лайонель Кершоу уже и не надеялся, что это случится, и давно распрощался со своей бестолковой жизнью. Он даже перестал бояться. Животный страх, терзавший душу, оставил его точно так же, как много раньше его оставили вера, надежда и воля к жизни. Все утратило смысл. Кершоу казалось, будто он превратился в бездушный автомат, только и способный, что передвигать ноги. Пьер Бриши, гори он в аду, наверняка бы одобрил подобную метаморфозу. В сомнамбулическом состоянии Кершоу бродил по коридорам и палатам клиники «Аврора», открывал непонятные двери, спускался и поднимался по неведомым лестницам, нисколько не стремясь куда-либо попасть, а только потому, что они оказывались у него на пути. Это было тупое, лишенное всякого смысла и цели, движение живого мертвеца. Если он встречал президентов, то не пытался сбежать или спрятаться. В этом не было смысла. Но, как ни странно, никто не пытался на него напасть. Президенты в упор его не замечали. Дошло до того, что, когда он столкнулся с одним из них в узких дверях, они долго толкались и пихались, неспособные разойтись, как две угольные баржи, застрявшие в узком канале. И эта ситуация, сама по себе жуткая и нелепая, нисколько его не удивила. Она вообще не вызывала у Кершоу никаких эмоций. Даже досада на то, что из-за жабомордого толстяка он не может двигаться дальше. В итоге они разошлись. Ну и по этому поводу Кершоу не почувствовал ни радости, ни облегчения. В какой-то момент политик поймал себя на том, что вслед за президентами начал механически бубнить. «Цветение и порка. Порка есть единственный путь к цветению. Только через порку...» И говорил он это вовсе не потому, что пытался таким образом замаскироваться. Вряд ли это был какой-то пароль или секретный язык. Нет. Но так действительно оказалось легче. В этих словах не было смысла, но они, как некая гипнотическая мантра, изгоняли из головы прочие мысли. А именно это Кершоу и было нужнее всего. Не думать ни о чем. Но все-таки он выбрался. Все его оставили, все его бросили. Но только не святой Леон Фринский. Кершоу дал ему обещание, и старик принял его. И от своей части сделки он отказываться не собирался. Это была первая мысль, которая смогла пробиться сквозь липкую вату, забившую его голову. И когда она вспыхнула, Кершоу обнаружил, что стоит напротив светлого прямоугольника окна, за которым виднелись бледно-серое небо и темно-зеленые макушки деревьев. Ему потребовалось время, чтобы осознать, что именно он видит. Чтобы вспомнить, что означают эти понятия. Окно, деревья, рассветное небо. В его мире давно не осталось ничего, кроме бесконечных коридоров, извивающихся лиан и шаркающих президентов. Осознание того факта, что существует и другой мир, настоящий, отозвалось мучительной головной болью. Другой мир. Мир, в котором живут другие люди. Мир, в котором у него есть семья и дети. И мир, в котором он должен что-то сделать, потому что обещал. Что именно он обещал? А впрочем, какая разница? Прежде он должен попасть в этот мир. Он должен выбраться на свет. Время шло, а Кершоу продолжал стоять напротив окна, раскачиваясь из стороны в сторону. Сейчас он был не в состоянии думать быстро и мгновенно принимать решения. Но у него еще оставалось упрямство. Мысли ворочались медленно, но все-таки ворочались. Окно. С ним ведь что-то не так, да? Большинство больничных окон, по крайней мере на нижних этажах, плотно оплели толстые лианы, и выбраться через них наружу было невозможно. Но через это окно он видел небо и деревья в больничном парке. Следовательно, политик шагнул вперед и двумя руками вцепился в подоконник. Окно располагалось на третьем этаже, и извивающиеся стебли не смогли или не успели сюда добраться. Впрочем, совсем рядом покачивались широкие разлапистые листья и виднелись белые соцветия, так что это ненадолго. Очень скоро лианы закроют и этот выход. Медлить нельзя, и все же Кершоу медлил. сплотившись в едином порыве, собрав все свои силы в один кулак. За спиной прошел очередной президент. И хотя он безостановочно крутил головой, словно что-то высматривал, взгляд оставался пустым и невидящим. Как и остальные президенты до него, на Кершу он не обратил внимания. Но на этот раз политик сжался и отступил в сторону, чтобы быть как можно дальше от этой твари. А как только опасность миновала, принялся дергать шпингалет. Нельзя медлить, нельзя. К счастью, открыть окно не составило труда, и Кершу тут же по пояс высунулся наружу, глотая холодный воздух. Но потом политик опустил взгляд и увидел, что до земли чудовищно далеко. Даже в своем нынешнем состоянии он не готов был на подобный прыжок. Падение с высоты не могло закончиться иначе, как переломом спины и свернутой шеи. А святой Леон Фринский, насколько ему было известно, не одобрял самоубийств. Кершу чуть не взвыл от обиды. Далеко внизу курчавились какие-то кусты, но политик сомневался, что они смогут смягчить падение. И тут его осенило. Кершу возвел очи горе. А что, если это испытание, неспосланное небесным покровителем? Что, если святой Леон решил так проверить, насколько крепка его вера? Звучало, конечно, как дикий бред. Что это за покровитель такой, если он заставляет своих подопечных прыгать с крышей? Но Кершоу был не в том состоянии, чтобы углубляться в теологические дебри. А за прошедшую ночь он насмотрелся на такой бред, после которого даже такая мысль покажется разумной и здравой. В конце концов, это же вопрос веры, не так ли? С этими мыслями он полез на подоконник. В этот момент в коридоре появился еще один президент и довольно быстро двинулся в его сторону. То ли каким-то образом понял, что Кершу пытается сбежать, то ли политику так показалось. Однако мешкать было нельзя. И Кершу шагнул из окна. Спасли его исключительно рефлексы. Земля устремилась ему навстречу, но прежде чем Кершу успел осознать, что происходит, он мертвой хваткой вцепился в стебли лиан. Рывок оказался такой силой, что показалось, будто ему оторвали руки. Так же, как Карло оторвал голову великану Балеска. Кершу взвыл от боли, но пальцы не разжал, а только крепче вцепился в гладкий стебель и повис, дергая ногами в поисках опоры. Несколько секунд ничего не получалось. Туфли соскальзывали, каждый новый рывок отзывался вспышкой боли. Кершу казалось, будто все его суставы трещат, и вот-вот начнут лопаться мышцы и сухожилия. Но потом нога смогла за что-то зацепиться. Кершу всем телом прижался к стене, рыдая не то от ужаса, не то от облегчения. Он жив, он все еще жив, он справился. Но рано было расслабляться. Политик понимал, что долго он так не продержится. В лучшем случае счет шел на минуты. Кершу принялся шарить ногой в поисках следующей точки опоры. Нашел, переместил на нее свой вес. На его счастье, стебли лиан оказались достаточно крепкими и смогли его удержать. Кершу спускался медленно, чудовищно медленно. Белые цветы лезли ему в лицо, широкие листья хлопали по щекам и плечам, а он полз между ними, как улитка. Но иногда даже улитка летает. Кершу не имел ни малейшего понятия, откуда пришла эта дурацкая присказка. В другой раз он бы первый сказал, что это чушь собачья, но сейчас принялся повторять ее как заведенный. Улитка летает. А все почему? Улитка ведь символ упорства, а упорство — это все, что ему осталось. Не сдаваться, несмотря ни на что. Левая нога соскользнула, и внутри у Кершу все перевернулось. Сердце рванулось вверх, руки задрожали. А до земли еще так далеко. Но и на этот раз он смог удержаться, и спустя какое-то время продолжил свой спуск. Шажочек за шажочком, шажочек... Ползи, ползи, улитка. Он почти добрался до второго этажа, и значит, скоро можно будет прыгать. Стебель, который Кершу сжимал в руке, лопнул с громким хлопком, и в лицо брызнул густой темный сок. Едкие капли попали в глаза и на губы. И чувство было такое, будто ему в лицо плеснули кислотой. Политик дернулся назад и тут же, потеряв опору, заскользил вдоль стены. Он все еще продолжал цепляться за лиану, но оборванный стебель не мог ни остановить, ни замедлить падение. Кершу скользил и скользил, а потом повис, раскачиваясь по широкой амплитуде и дергая ногами, как висельник в петле. Глаза жгло огнем. Кершу заливался слезами и не различал почти ничего вокруг, кроме проносящихся мимо зеленых, коричневых и белых пятен. Еще один сильный рывок, еще одна секунда неконтролируемого падения и финальным аккордом громкий треск ломающихся ветвей. Очевидно, он отключился. Его бедный разум не выдержал всего, что на него обрушилось, и решил, что с него хватит. Но благословенное беспамятство продлилось совсем недолго, не дольше пары минут. Потому что, когда Кершу очнулся, глаза все еще жгло. И он тут же, едва ли осознавая, что делает, принялся тереть их пальцами, только бы хоть немного избавиться от боли. Тер и тер, и рыдал от того, что ничего у него не выходит. Но именно слезы ему и помогли. Капля за каплей они вымыли едкий сок. Может, не окончательно, но боль унялась. И к нему даже начало возвращаться зрение. Мир перед глазами расплывался и дрожал, словно бы он смотрел на него сквозь заливаемое потоками воды стекло. Но он хотя бы что-то видел, и это было самое главное. Постепенно до его измученного разума стали добираться и другие мысли. В первую очередь, осознание того факта, что он все еще жив. Он дышит, он чувствует боль, он... Кершоу попытался пошевелить сперва одной, а затем и другой ногой. Он может двигаться. Он жив. Он все-таки упал, свалился с этой жуткой стены, но кусты внизу действительно смягчили падение. И тут, очевидно же, не обошлось без вмешательства святого Леона. Да, жесткие колючие ветки, не пуховая перина. Но кто сказал, что должно быть легко? Путь веры — это путь страданий. А теперь нужно выбираться отсюда. Не для того святой Леон спас его, чтобы он прохлаждался, лежа в кустах под мелким дождичком. Кершоу перевернулся на живот и на карачках пополз прочь от здания больницы. Он вновь обратился в улитку, которая, хотелось на это надеяться, свою отлетала. А через какое-то время политик нашел силы и на то, чтобы подняться на ноги. Шатаясь как пьяный, Кершоу двинулся вдоль стены больничного корпуса. Он шел и думал о том, как же ему хочется пить. Странная и неуместная мысль после всего, что ему пришлось пережить. Но дорого бы он отдал за стакан... свежего молока? Кершоу остановился и уставился на грязный автофургон, стоящий у стены. Грязный-то грязный, но надпись на борту читалась отчетливо. «Свежее молоко». Кершоу судорожно сглотнул. Похоже, святой Леон взялся за него всерьез, раз стал отвечать на его молитвы прямо и недвусмысленно. «Свежее молоко». Кершоу, как зачарованный, двинулся к автомобилю. В этот момент двери кабины распахнулись, и из-за машины выскочили двое. Здоровенные бугаи, по виду так настоящие бандиты из Монфлёр. В другой раз при виде подобной парочки Кершоу бы точно струхнул. Но сейчас... это были настоящие, живые люди, а не какие-то там президенты. И Кершоу стремился им навстречу, чувствуя, как губы сами собой растягиваются в улыбке. «Люди, живые люди, они... они ему помогут!» Их самолично послал к нему святой Леон Фринский. «Эй, смотри! Еще один выблядок!» — выкрикнул один из громил и взмахнул чем-то вроде кривого обрезка трубы. «Вроде бы этот какой-то другой», — отозвался его приятель и шагнул вперед, постукивая по ладони разводным ключом. «Плюгавый какой-то, и на президента совсем не похож». «Да какая, бля, разница? Все они тут одним миром мазаны». Громилы двинулись ему навстречу, обходя его с двух сторон. Кершоу остановился. Он все еще улыбался, но в груди зашевелилось неприятное чувство, что что-то пошло не так. То, как приближались к нему эти люди, это было неправильно. То, как они на него смотрели... должно быть, это потому, что он им не представился, и они не знают, кто он такой? Политик открыл рот. Он хотел сказать, «Моя фамилия Кершоу, я член Совета Республики». Но в этот момент он заметил ноги, торчащие за колеса фургона. Сперва только ноги, но потом увидел и грозную фигуру президента республики и его расплывающуюся физиономию, выглядывающую из-под автомобиля. Взгляд президента был пустой, но толстые губы едва заметно двигались. И Кершоу, как загипнотизированный, начал за ним повторять. «Цветение и порка. Только порка сможет приблизить эру грядущего». «Ну точно из этих!» — воскликнул Громила с трубой. «Кончай его, пока его дружки не набежали». «Сваливать нужно отсюда. Вот чую, за эту работу нам не заплатят». «И то верно. Да и хрен с ним. Для нас работа всегда найдется». А потом тяжелый разводной ключ опустился ему на затылок, и больше Лайонель Кершоу, член Совета Республики, ничего не услышал.